Остановившись у двери, я приставила ладонь к уху и прислушалась. И услышала голоса в моей комнате. «Кто там?» — дрожащим голосом спросила я. Дверь распахнулась. «Призрак! Груля!» — страшным голосом завыл Дэниел. «У-у-у-у!» Дэниел и Карла стояли возле клетки и хихикали. «Ах, как вы меня напугали!» — ехидно воскликнула я. «Вы нашли киллера?» «Нет!» — вздохнул Дэниел. «Мы с Карлом обшарили весь квартал. Мама говорит, что полиция обязательно отыщет его!» Я перевела взгляд на клетку. «А почему Груль снова внутри?» «Я нашел его на полу и засунул обратно в клетку», — объяснил Дэниел. «Интересно, как он выбрался оттуда?» «Понятия не имею». Мне не хотелось объяснять, что произошло. Карло, который до этого внимательно разглядывал Груля, вдруг уставился на меня. «Что это у тебя с рукой?» — спросил он, указывая на повязку. Мне не хотелось говорить правду. «Пустяки!» — отмахнулась я. — Просто царапина. Лучше скажите, почему вы глазеете на Груля? — Карла опять просит его на время, — объяснил Дэниел и постучал по прутьям клетки, чтобы привлечь внимание Груля. — А я не даю. Карла обернулся ко мне. — Ну, пожалуйста, — взмолился он. — Обещаю, с ним ничего не случится. — И на кой ему сдался этот чертов Груль? — Да забирай, хоть насовсем, — выпалила я. «Прекрасно!» У Карла загорелись глаза. Он сунул руку в клетку. «Постой!» Дэниел перехватил его руку. «Кэт, ты забыла, что написано в энциклопедии магии?» И Дэниел процитировал по памяти, не сводя с меня глаз. «Груля нельзя отдать или выбросить. Всякий, кто отдаст кому-нибудь своего груля, в тот же день умрет!» Меня охватил ужас. Но я по-прежнему не верила дурацкой книжке. А может, напрасно? Разве в энциклопедии сказано, что грули умеют смеяться? Или что они меняют цвет? Нет. Карла и Дэниел ждали моего решения. Может, отдать эту чертову губку Карла, и делу конец? Я перевела взгляд на груля. «Не вздумай, Кэт!» — предостерег Дэниел. «Не смей отдавать его! Это слишком опасно!» Но в эту минуту мне хотелось только одного — поскорее отделаться от Груля. Если уж он так нужен Карла, пусть забирает. — Ладно, Карла, так и быть, — произнесла я. — Забирай себе эту тварь. Но Дэниел вытащил Груля из клетки и стиснул его в кулаке. — Нет! — завопил он. — Не отдам! Думаешь, что хочешь, но Груль останется здесь. — Так кто из нас трус? — спросила я, пытаясь разжать пальцы брата. «Я хочу спасти тебя!» Дэниел чуть не плакал. «Неужто ты не понимаешь?» «Бедняга Дэниел! Он всерьез перепугался!» Я решила пойти ему навстречу. «Будь по-твоему! Карла, лучше бы ты не трогал Груля!» Сказала я. Дэниел облегченно вздохнул. Карла нахмурился. «Как хотите! Пока, я ухожу!» «Я с тобой!» Встрепенулся Дэниел, бросая Груля в клетку. «Давай, прокатимся на велосипедах до парка! Может, киллер там?» Уводя друга прочь, Дэниел обернулся в дверях и показал мне большой палец. Как только мальчишки ушли, я упала на постель. Что же будет дальше? Приподняв голову, я уставилась на клетку с Грулем. Эту мерзкую тварь я уже ненавидела всей душой. «Если здесь случится еще хоть что-нибудь плохое, я закопаю тебя живьем!» — пригрозила я. «Закопаю так, что тебя больше никто не найдет! Никогда!» Очень скоро мне пришлось сдержать это обещание. На следующее утро меня разбудил хриплый свист. Дэниел стоял возле кровати и изо всех сил трубил в игрушечную дудку. «Пора вставать, Кэт!» — объявил он. Я выхватила у него дудку. «Ты что, спятил?» И вдруг я все вспомнила. Сегодня же день моего рождения. Наконец-то! Долгожданный праздник! Я выскочила из постели. Пора собираться в чудо-парк. Уж сегодня-то я накатаюсь на водяных горках и накачаюсь на волнах. Бросившись к окну, я выглянула на улицу. «О, нет!» — разочарованно протянула я. «Только не это!» За окном лил дождь. На небе сверкали молнии. От раскатов грома дрожал весь дом. Кто же ходит в парк в такую погоду? «Кэт, завтрак готов!» — крикнула снизу мама. Я быстро надела леггинсы в лиловую и розовую полоску, лиловую тенниску и побежала в кухню. В день моего рождения мама всегда готовит мои любимые вафли с клубникой и сахарной пудрой. «А вот и наша именинница! С днем рождения, дорогая!» — воскликнула мама, крепко обнимая меня. «Я уже собралась в парк!» — с надеждой произнесла я, усаживаясь за стол. «Дорогая, боюсь, прогулку придется отменить!» — печально откликнулась мама. «В такую грозу не хочется даже выглядывать из дома!» «Отменить прогулку?» Я уныло уставилась на тарелку с вафлями. «А может, устроим праздник дома?» — предложила я. «Закажем пиццу и будем целый день играть в компьютерные игры». «Ты же знаешь, это невозможно», — ответила мама. «Сегодня маляры весь день будут возиться в гостиной и столовой. Не хватало еще, чтобы вы с подругами носились среди стремянок и ведер с краской». «Вот незадача! Мама, но у меня же день рождения!» — запротестовала я, откладывая вилку. «Ты обещала устроить мне праздник». Мама вздохнула. «Я понимаю, как ты разочарована, Кэт, но придется праздник устроить в другой день, может быть, в следующие выходные». «Но день рождения-то у меня сегодня!» «Все идет кувырком с тех пор, как мы переехали сюда!» — воскликнула я. Я возненавидела новый дом и даже собственный день рождения, но сильнее всего я возненавидела Груля. Оставив вафли на тарелке, я бросилась к себе в комнату, выхватила Груля из клетки и изо всех сил встряхнула его. «Я же предупреждала!» — напомнила я. «Ты испортил мне день рождения! Теперь ты поплатишься!» Груль радостно запульсировал у меня в ладони, и я швырнула его обратно в клетку. «Ненавижу тебя!» — взвизгнула я. «Ненавижу! И тебя! И неудачи!» Усевшись за стол, я решила, что пора переходить к действиям, к решительным действиям. Итак, дня рождения не будет, не будет и Груля. «Я сдержу обещание», — сказала я мерзкой твари. Вытащив из ящика стола блокнот, я начала составлять план расправы с Грулем. «Дэниел, дождь уже кончился», — прошептала я брату. «Пора!» Груль вибрировал в пластмассовой коробке. Дэниел не мог оторваться от экрана компьютера. «Уже?» — недовольно спросил он. «Кэт, подожди немного, я уже на 10-м уровне. Мне осталось убить еще одного тролля и открыть сундук с драгоценностями». «Дэниел, это очень важно», — настаивала я. Брат вздохнул. «А ты уверена, что поступаешь правильно? Вспомни, что написано в книге». «Иначе я не могу», — воскликнула я. «Разве ты забыл, что из-за Груля пропал киллер?» Дэниел явно нервничал и трусил. Однако он послушно нажал кнопку, чтобы сохранить игру, и последовал за мной на задний двор. Дождь лил весь день, но теперь на угольно-черном небе блестело несколько звезд. «Подержи Груля!» — шепотом попросила я и сунула его в дрожащие руки Дэниела. Чувствуя себя счастливой впервые за несколько дней, я направилась в гараж. «Я избавлюсь от Груля!» — мурлыкала я себе под нос. Схватив самую большую лопату, я вернулась обратно к Дэниелу и принялась копать. Мне предстояло вырыть очень глубокую яму, такую, из которой Грулю ни за что не выбраться. Поднялся холодный ветер. Копать сырую землю было нелегко. По моей спине и лбу градом катился пот. Но мне было совсем не страшно. Я должна была сделать хоть что-нибудь, чтобы жизнь вернулась в привычное русло, чтобы прервать цепь неудач. И если для этого требовалось похоронить губку заживо, пусть будет так, лишь бы никогда больше не видеть это омерзительное и злобное существо. Я критически оглядела яму и решила, что она достаточно глубока. Опустив в нее руку, я с трудом доставала пальцами до дна. «Готово!» — сообщила я брату. «Давай сюда Груля!» Дэниел молча передал мне губку. Пока я держала Груля над ямой, он не пульсировал, не дышал и даже не казался теплым. Он выглядел сухим и неживым, как обычная кухонная губка. Но я подумала, что это просто уловка. Я бросила Груля в яму и увидела, как он скатился по крутому склону на дно. Снова взявшись за лопату, я принялась забрасывать мерзкую тварь землей. Наконец яма заполнилась. Сверху я насыпала небольшую кучку земли и утрамбовала ее обратной стороной лопаты. «Вот так!» — заключила я. «Никто, кроме нас, не узнает, где похоронен Груль!» Я удовлетворенно оглядела невысокий холмик. «Прощай, Груль!» — радостно добавила я. «Дэниел, теперь удача наверняка вернется к нам!» Но Дэниел не ответил. Я обернулась. «Дэниел! Дэниел, где ты?» «Мой брат исчез!» «Что я наделала?» В панике я уронила лопату. «Дэниел!» Изо всех сил крикнула я. «Где ты?» «Почему мой брат исчез? Неужели это Груль заставил его раствориться в воздухе?» «Дэниел! Дэниел!» Дрожащим голосом звала я. Внезапно из-за гаража послышался негромкий свист. Я осторожно двинулась в ту сторону, откуда он донесся. «Дэниел!» — прошептала я. «Это ты?» Молчание. Я выглянула из-за угла гаража. Дэниел сидел на земле, обхватив руками колени. Живой и здоровый. «Дэниел!» На радостях я крепко обняла его. «Прекрати!» — буркнул брат и встал. «Что ты здесь делаешь? Я так перепугалась! Думала, Груль утащил тебя с собой!» Дэниел не ответил. Он стоял, не поднимая головы. «Почему ты спрятался?» — допытывалась я. «Испугался!» — негромко признался брат. «Я думал, Груль взорвется, начнет отбиваться или выкинет еще что-нибудь!» «Испугался?» — удивилась я. «Почему же ты не ответил, когда я позвала тебя?» «Боялся, что Груль гонится за тобой!» Дэниел густо покраснел. «Дэниел, все уже позади!» — успокоила я. Бедняжка всерьез перепугался, а еще ему было стыдно. Я взяла брата за плечи. «Груля больше нет, он лежит в глубокой яме!» Дэниел с трудом сглотнул. «А если он вернется? Что если в книге написана правда?» «Больше мы никогда не увидим Груля!» — заверила я. «Не забывай, в той же книге сказано, что на самом деле Грулей не существует. Их просто придумали люди. Это миф, выдумка!» Дэниел вздохнул. «Похоже, на этот раз ты права, Кэт!» «Только на этот раз!» — возмутилась я и больно сжала Дэниелу руку. «Как больно! Ладно, сдаюсь!» — пошутил Дэниел. Упал на мокрую траву и сделал вид, что он в обмороке. «Вставай, пойдем домой!» — велела я. «А я перепачкалась в земле!» Дэниел вскочил и локтем отпихнул меня. «Бежим на перегонки!» — крикнул он, бросаясь к дому. Я поднажала и опередила его. Первой, взлетев на крыльцо, я захлопнула за собой стеклянную дверь и навалилась на нее всем телом, чтобы Дэниел не открыл. «Я победила!» — крикнула я. «Только потому, что я поддался!» — возразил Дэниел и забарабанил кулаками в дверь. «Хочешь войти?» — спросила я. Он кивнул. «Тогда скажи, Кэт честно победила меня!» «Ни за что!» «Ну и сиди там всю ночь, вместе с Грулем!» И я завыла, изображая призрак. «Ладно, ладно, Кэт честно победила меня!» — пробормотал Дэниел. «Но в следующий раз победа будет за мной!» По правде говоря, мне было все равно, кто из нас первым прибежит к дому. Я так радовалась избавлению от Груля, что позволило бы Дэниелу победить в 10 забегах. Когда мы вбежали в гостиную, мама и папа удивленно оторвались от газет. В доме пахло свежей краской. «Где вы были?» — спросил папа. «Играли во дворе?» — объяснила я. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно осведомилась мама. «Вы перепачкались ног до головы». «Все отлично!» — заверила я. «Ладно, ступайте мыться, а затем приходите на кухню», — распорядилась мама. Мы с Дэниелом долго толкались в ванной возле раковины, брызгаясь и смывая землю с рук. «Вам известно, который теперь час?» — спросила мама, когда я первой влетела в кухню. «Да!» — радостно воскликнула я. «Пора резать праздничный торт!» Мама заулыбалась. «Ну тогда садитесь!» Я плюхнулась на стул. Наконец-то к нам вернулась удача. Дэниел уселся рядом со мной и схватил меня за руку. «Сейчас что-нибудь случится!» — прошептал он. «Вот увидишь!» Но мне больше не хотелось думать о плохом. «Не будь таким занудой!» — шепотом посоветовала я. «Все идет отлично!» А тем временем мама хлопотала над тортом. Она зажгла все 13 свечей, по одной на каждый год, и еще одну, на счастье. Какой-то был замечательный торт. Мама заказала его в кондитерской на углу. Розовые кремовые розы, шоколадная глазурь, клубничное желе и крохотное шоколадное чертово колесо на верхушке. «Ты готова, Кэт?» — спросила мама, ставя торт на обеденный стол. По ее лицу плясал отблеск свечей. Папа широко улыбался. Все хором запели. «С днем рождения тебя!» Я заметила, что Дэниел пристально наблюдает за мной. Наконец песня закончилась. Я зажмурилась и загадала желание. «Хочу, чтобы киллер вернулся домой, и чтобы Груль никогда не возвращался, и чтобы Дэниел ошибся, чтобы с нами больше не случилось ничего плохого!» Я наклонилась над свечами, набрала побольше воздуха и дунула. Хлоп! Оглушительный хлопок прозвучал так неожиданно, что я чуть не плюхнулась лицом. «Сколько шума от одной пробки!» — удивилась мама, расставляя на столе стаканы и указывая на высокую зеленую бутылку. «Кэт, твоя любимая яблочная шипучка! Конечно, ее не сравнить с прогулкой по чудо-парку, но...» «О, мама!» — радостно воскликнула я. «Все прекрасно! Больше мне ничего не надо!» День рождения удался на славу. Еще бы! Мне достались торт, шипучка и подарки. Две новых компьютерных игры, плеер и несколько компакт-дисков, а еще лиловый рюкзак и свитер моих любимых цветов, розового и лилового. Вечером, перед сном, я переложила учебники в новый рюкзак и уставилась на клетку. Она была пуста, словно в ней и не жил Груль. «Наконец-то я избавилась от этой мерзости!» — радостно подумала я. «Теперь неудачи наверняка перестанут преследовать нашу семью!» Часы в гостиной пробили 10. Пора спать. Я надела ночную рубашку и забралась под одеяло.